Когда он почувствовал, что слушатели достаточно осудили Павла Снеткова и огорчились, что среди них имеются такие недостойные товарищи, Алеша разъяснил, что в поведении Павла Снеткова виновата его несознательность, и похвалил Павла Снеткова за то, что он храбро и честно стоял на посту. И всем стало видно, что Павел Снетков вовсе неплохой парень, а во всем виноваты враги, которые могут опутать всякого, если не будет тесной дружбы с рабочими. Найдя, что он достаточно поднял настроение, Алеша решил осторожно, не дискредитируя Ревкома, подготовить почву к возможной перемене линии Ревкома. Вернувшись к вопросу об интервенции, Алеша сказал, что борьба может затянуться, и рекомендовал не увлекаться внутренним устройством, земельными, базарными, административными делами, которые без победы в городах нельзя закрепить, не увлекаться съездами и собраниями, а все силы отдавать вооруженной борьбе. «Среди вас находится доблестный партизан, гроза белых Андрей Осипович Придюк», весело поблескивая глазками, с невыносимым пафосом сказал Алеша Маленький. «Областной комитет ценит его военный опыт и боевые заслуги и приветствует его». Бредюк надулся от удовольствия и зашевелил усами. Собрание захлопало. «Андрей Осипович, как старый боец, может подтвердить мнение областного комитета. Нельзя оголять линию железной дороги. И надо держаться мелкими отрядами. Если большая сила белых разгромит большой отряд, собрать снова трудно будет. А мелкие отряды не поймаешь. Правильно, Андрей Осипович?» «Ну, это дело ясное», — важно просипел Бредюк. Но как неосторожен был Алеша, он все же чувствовал, что вся последняя часть его речи пошла вразрез с настроением собрания и вызвала кое-где движение и сдержанный говорок. Когда Алеша кончил и смолкли хлопки, посыпались многочисленные вопросы. «Можно или нельзя в очищенных селах землю переделять? Что делать, если лавочники лавки закрывают? Ежели задержится подмога из России, неужто не хватит сил города одолеть? Как быть с ценой на продукты и товары, ежели каждый как хочет, так и устанавливает? Есть ли у большевистского комитета полная данная, что другие державы, скажем, Япония, большой силой прочь нас пойдут?» «Вот-вот», — поддержал этот вопрос Кузьма Фомич. «И, собственно, это ваше расположение, или же вещь большевистский комитет так располагает?» Все эти вопросы потому, как они были выражены, шли как возражение областному комитету. Но это были живые голоса жизни, и Алеша внимательно прислушивался к ним. В ответах на вопросы Алеша постарался сгладить неблагоприятное впечатление от последней части его речи. Он сделал это не из боязни дать прямые ответы, такая боязнь чужда была Алеше, а от того, что не считал себя вправе до переговоров с Сурковым показать, что у областного комитета разногласия с Ревкомом. На вопрос о переделе земли он дал утвердительный ответ, оговорив, что это должны делать сами села по своему усмотрению. А лавочников, которые имеют товары, предложил описать и товары раздать семьям партизан из бедняков. Но чего не мог дать Алеша, это лозунга близкой победы. Победы на завтра, того лозунга, который жил в сердцах этих людей и воодушевлял их. лозунга, которым, как считал Алеша,